17:11. Дженни замерла в напряженном ожидании вместе с остальными беглецами у отверстия вентиляционной шахты. Одной рукой она придерживала Бэйна за загривок. Ветер по-прежнему дул с ураганной силой, хотя плотный снегопад уже почти рассеялся. — По моей команде! — прокричал Ковальски. Он и Том стояли впереди группы, подняв бутылки зажигательной смесью над головой. Перед ними возвышались массивные фигуры пятерых Грендели. Звери незадолго до этого прервали атаку, потревоженные эхом взрывов, которое донеслось откуда-то из соседнего ледяного хребта. — Это со станции, — промолвил Том. — Там идет бой. — Похоже на разрывы гранат, — согласился Ковальски. Недолгое замешательство Грендели позволило им подготовить коктейли Молотова и разработать незамысловатый план. Ковальски шагнул в сторону ближайшего Грендели и помахал перед ним горящим фитилем бутылки. Огромный зверь отпрянул, оскалив зубы, как злая собака, но не сдвинулся с места. Остальные Грендели осторожно отступили на шаг назад. — Этот, похоже, самый здоровый, — прошептал доктор Огден, склонившись над плечом Дженни. — Я уверен, что это один из охранников лежбища. Он среди них наиболее агрессивный. План беглецов как раз и заключался в том, чтобы обезвредить вожака, в надежде, что остальные Грендели разбегутся, оставшись без лидера. Ковальский сделал еще шаг в сторону монстра. Том последовал примеру. Внезапно зверь заревел и в стремительном рывке бросился на них. «Мать твою!» — заверещал Ковальский. Почти не целясь, он швырнул бутылку в чудовище и отскочил назад, сбив с ног стоящего за ним Тома. Оба кубарем покатились по льду. К счастью, моряк не промахнулся. Бутылка попала прямо в морду Грендели, и через секунду из его раскрытой пасти вырвались языки пламени и клубы дыма. Завертевшийся в агонии и ярости зверь чем-то напоминал огнедышащего дракона. Остальные чудовища в панике бросились в бегство. Тесное ущелье наполнилось запахом горящей плоти. «Кидай!» — прокричал Ковальский, вскакивая на ноги вместе с Томом. Матрос, который каким-то чудом не выпустил бутылку из рук при падении, размахнулся и, как профессиональный бейсболист, метнул зажигательный коктейль в проход между скал. «Бежим!» — скомандовал Ковальский и первым рванул с места. Он с опаской обижал распластавшуюся на льду тушу Грендери. Несмотря на то, что поверженный зверь не подавал признаков жизни, в пасти и в ноздрях монстра все еще полыхали язычки пламени. Том махнул остальным рукой. Дженни отпустила Бэйна и побежала вместе с Крейгом и Амандой. Полуволк, почувствовав свободу, огромными прыжками бросился вслед за Ковальски. Группу замыкали Том и команда биологов. Ковальский время от времени останавливался и кидал бутылки с горючей смесью, прокладывая огненную дорожку на льду, чтобы отпугнуть упорно следующих за ним Грендели. Внезапно сзади раздался крик. Дженни на бегу обернулась и увидела, как Том и Зейн помогают Энтони выбраться из небольшой полыньи, куда тот провалился одной ногой. Ковальский остановился в ожидании. «Хреново, не правда ли?» — сочувственно прокричал он студенту. Я про себя подумал. «Надо бы с этими лунками во льду быть осторожней, так можно и ногу сломать, а то и шею». Зейн помог другу подняться со льда. «Черт, совсем нога заледенела!» — пожаловался Энтони. За его спиной послышался треск ломающегося льда. Грендель, вынырнув из воды, проломил тонкую ледяную корку и схватил Энтони за ногу огромными челюстями. Зейн и Том отлетели в стороны от ударов вздыбившихся льдин. Через мгновение огромный монстр исчез подо льдом, утащив с собой тело студента, который не успел даже вскрикнуть. Беглецы в суматохе бросились прочь, то и дело останавливаясь, чтобы не провалиться в полыньи, затянутые тонким слоем льда. Таких лунок здесь было подозрительно много, и заметить их под снегом было трудно. «Грендели следует по нашим стопам, под водой», — тяжело дыша произнес доктор Огден после очередной остановки. «Они отслеживают нас по звуку шагов». «Мы не можем останавливаться», — сказал Ковальский. «Никто и не собирался этого делать». Ковальский отважно вызвался возглавить группу. Остальные медленно двинулись вперед, осторожно ступая по его следам. Новая тактика Грендели напоминала Дженни повадки белых медведей, которые, охотясь на морских хотиков, также выскакивали из-под льда и хватали ничего не подозревающую жертву. «Похоже, что ледяная поверхность в этом районе была испещрена отдушинами, покрытыми тонким льдом. Нужно быть осторожней», — подумала она. Снег неподалеку от нее немного вздыбился, из-под него донесся треск крошащегося льда. Грендели продолжали их преследовать. «Мы уже близко», — прокричал Том и показал рукой вперед. «Парковка вон там, за следующим торосом». Группа ускорила шаг, и Дженни вскоре убедилась, что матрос прав. Впереди опасный лабиринт торосов обрывался у небольшой ледяной равнины. Цель их была близка. Сквозь вой ветра до них вдруг донесли звуки стрельбы. Ковальский осторожно приблизился к проходу между вздыбившихся льдин и поднял руку, заставив группу остановиться. Звуки выстрелов раздавались совсем рядом. Похоже, в районе парковки шел настоящий бой. «Кто-то решил побороться с русскими», — промолвил Том из-за спины. «Может быть, это Дельта Форс?» — спросила Аманда, повернувшись к Крейгу, но тот лишь отрицательно помотал головой. Ковальский шепотом подозвал их поближе и показал на парковку. В 10 метрах от них на гладком льду выстроились вездеход, снегоходы и другие машины. За парковкой две фигуры вели огонь в направлении ледяных пиков на противоположной стороне ущелья, укрывшись за невысоким ледяным гребнем. В ответ оттуда раздавались длинные автоматные очереди. В снежных вихрях, поднятых с поверхности льда ураганным ветром, определить, где свои, где чужие, было невозможно. Бэйн внезапно бросился мимо припаркованных машин в сторону распластавшихся на льду фигур. Дженни рванулась была за ним, но Ковальский схватил ее за локоть и показал рукой на вход в базу, освещенный размытым светом фонаря. Оттуда одна за другой выскакивали фигуры в белых арктических куртках. На ледяном поле разыгрывалось настоящее сражение. Дженни поискала глазами Бэйна, но тот же исчез за корпусами вездеходов. Стрельба становилась все более интенсивной. «Ну и что мы будем теперь делать?» — спросил Том.